Когда появилась Шарлотта, ее сразу же провели в библиотеку. Там она продолжила работу, которую начала накануне, занявшись сортировкой писем. Девушка и не заметила, как пролетели полчаса, прежде чем появился генерал. «Доброе утро, мисс Эллисон». «Доброе утро, генерал Балантайн». Когда Шарлотта говорила, то смотрела на него, как того требовали правила этикета. Она заметила, что он необычно напряжен, словно его что-то беспокоило, и он чувствовал себя очень неловко. Она мысленно искала возможные объяснения, но ничего не находила. «Извините, что заставил вас ждать», — торопливо проговорил генерал. «Надеюсь, это не доставило вам беспокойства». Шарлотта улыбнулась, надеясь, что он расслабится. «Совсем нет, благодарю вас. Я подумала, что какое-то другое дело требует вашего внимания», и продолжила работу с письмами. «Полиция». Он сел в кресло. Шарлотта почувствовала себя обманщицей. Она знала, что это был Пит, а Балантайн не знал, что она была его женой. Шарлотта была здесь для того, чтобы наблюдать за теми событиями, о которых Балантайны не стали бы по своей воле рассказывать полиции. И вдруг она испугалась этого. Ей нравился Балантайн, и она хотела бы сохранить его уважение. «Думаю, они продолжают расследование», — мягко сказала она. «Такие вещи нельзя игнорировать». «Лучше было бы можно», — вздохнул генерал, устремив взгляд вперед. «Столько горя для всех! Но, разумеется, вы абсолютно правы. Правда должна быть раскрыта, несмотря на последствия. Беда лишь в том, что в поисках правды раскрываешь столько всего другого. Тем не менее, он расправил плечи, мы должны работать. Буду вам признателен, если вы расположите бумаги в хронологическом порядке, насколько это возможно. Боюсь, не все документы имеют дату. Может быть, ваше знание по истории...» Балантайн оставил фразу недоговоренной, не желая обидеть помощницу, умолив ее знания. «Для такого случая есть чудесная книга о компаниях Мальборо», — ответила Шарлотта. «Пару дней назад я спрашивала вас, могу ли я ее одолжить, и вы любезно позволили взять ее». «В самом деле...» Генерал выглядел застигнутым врасплох, и она поняла, что он расстроен сильнее, чем ей показалось вначале. «В самом деле...» — повторил он, что выглядело довольно глупо. «Я забыл. Разумеется, вы изучили. Если у вас есть другие неотложные дела, то я вполне могу работать одна», — с улыбкой предложила Шарлотта. «Нет необходимости контролировать меня, если это неудобно». «Вы очень любезны. Но у меня нет никаких дел, по крайней мере, сейчас. Благодарю вас». Слегка покраснев, генерал уткнулся в свои бумаги. Один или два раза он заговаривал с ней снова, но его замечания были непоследовательными, и Шарлотта не реагировала на них, понимая, что его голова занята совсем другими мыслями. Неужели он узнал что-то новое о Кристине? О том, что она переживает о возможной беременности или что-то похуже? Сочувствие не позволяло ей предпринимать попытки узнать, что же случилось. Шарлотте хотелось сказать или сделать хоть что-то, чтобы утешить генерала. Инстинктивно ей даже хотелось дотронуться до него, чтобы помочь ему снять напряжение. Балантайну не помешает на мгновение поступиться своими правилами и расслабиться. Но, конечно, это абсолютно невозможно. Это не улучшит отношения между ними, а скорее вызовет замешательство, непонимание и даже страх. Они следуют принятым правилам общения между людьми. Поэтому помощница генерала предпочитала делать вид, что все в порядке. По крайней мере, она оставила его в покое и позволила ему погрузиться мыслями в свои проблемы. Несомненно, именно этого он и желал. Ближе к обеду вошел Макс. Он сообщил, что гарсон Кэмпбелл находится в комнате для утренних приемов и спросил, может ли генерал Балантайн принять его. «Что?» Макс повторил вопрос. Взглянув на лакея, Шарлотта увидела самого агрессивного мужчину из всех, которых когда-либо видела. Искривленный рот и влажные губы, словно он их постоянно облизывал, хотя, по правде говоря, она никогда не видела, чтобы он когда-либо делал это. «Да, конечно», — согласился Балантайн, — «пригласи его сюда. Я не выйду из кабинета, иначе он решит, что я могу потратить на него весь день». Вошел гарсон Кэмпбелл. Шарлотта видела его впервые. Она продолжала тихо сидеть в углу, держа книгу о Мальборо, так, чтобы та загораживала ее лицо. Кто знает, вдруг мужчины ее не заметят. Иногда она чуть опускала книгу, чтобы посмотреть поверх нее. У Кэмпбелла было умное лицо, длинный нос, резко очерченный, насмешливый рот и быстрые глаза. Он слегка притопывал ногами, возможно, из-за холода. «Доброе утро, Балантайн!» Было очевидно, что он не видел Шарлотту, и она старалась не двигаться, предполагая, что генерал также забыл о ней. «Доброе утро, Кэмпбелл!» «Все еще возрождаете славу былых побед?» «Ну, я думаю, это гораздо лучше, чем нынешняя всеобщая бездеятельность. Если только мы не считаем, что одно другого стоит. Мы вряд ли чему-то научимся, если предпочтем забыть нашу историю», — ответил генерал, защищаясь. «Мой дорогой Балантайн», — Кэмпбелл сел, — «день, когда человечество начнет извлекать пользу из уроков истории, будет днем второго пришествия. Так или иначе, это безвредное занятие и, смею сказать, занимательное чтение. Менее опасное, чем политика. Я хочу, чтобы некоторые из ваших военных коллег придумали себе столь же безвредный досуг. Почему мужчины полагают, что лишь по той причине, что они купили офицерский чин в армии и были достаточно удачливы, чтобы не быть убитыми, они могут также купить место в Вестминстере и бесконечно долго прозябать в менее жестких войнах, то есть в политике? Не знаю, — коротко сказал генерал. Я не тот человек, которому нужно адресовать подобный вопрос. Да ладно, Балантайн, это так, размышление по ходу дела. Я не ожидаю от вас ответа, я не ожидаю ответа ни от кого. Но, может быть, найдется кто-то, кто, по крайней мере, признает вопрос. Это самое большее, на что я надеюсь. К вам снова заходил этот чертов полицейский? Балантайн насторожился. Да, почему вы спрашиваете? Пора им закончить с этим делом и сдаться. Вся их работа превратилась в пустое академическое упражнение, пускание пыли в глаза окружающей публики. Они весьма преуспели в этом. Полицейские не смогли найти того, кто это сделал, и если у них есть хоть капля здравого смысла, то они и не будут этого делать. Они должны попытаться. Это очень серьезное преступление. Какая-то несчастная девушка родила мертвого ребенка или убила его сразу же после родов. Ради бога, Балантайн, люди постоянно везде умирают. Вы хоть представляете, сколько детей-бедняков помирает в Лондоне каждый год? Вероятно, никто никогда не интересовался этим. Какого сорта жизнь была бы уготована для них? Не говорите мне сентиментальной ерунды. Кроме того, как вы вели себя на поле боя? Боялись отдать приказ стрелять, опасаясь кого-нибудь убить? Вы не можете сравнивать участие в войне, когда нужно защищать наши идеалы или нашу страну, с убийством детей. Балантайн был готов вспылить и выйти из себя. Шарлотта видела, как напряглись его скулы. Лицо генерала было мужественнее, чем у Кэмпбелла, сухощавее, с более четкими чертами, однако мягкая линия сжатых губ выдавала его ранимость. Шарлотте хотелось возразить Кэмпбеллу, противопоставив его ловкому цинизму свою внутреннюю железную уверенность. Она его не боялась, потому что чувствовала всем сердцем, что жить без оптимизма, то есть без беспричинной надежды, скорее в душе, нежели в голове, это роковая ошибка, смерти подобная. «Что сделано, того не вернуть, Балантайн», — вздохнул Гарсон. «Ради бога, давайте спасем то, что осталось. Я уже поговорил с некоторыми людьми насчет того, чтобы убрали полицию. Пора похвалить их за хорошую работу и отправить подальше. Так же, как и у Карлтона, у вас есть влиятельные друзья. Подумайте, что бы вы могли сделать. Я уверен, Карлтон тоже что-нибудь предпримет. Бедняга, он уже нашел змею в собственном доме. Впрочем, он был единственный, кто об этом не знал. Ефимия, цветущая молодая женщина, выходит замуж за полнеющего старого козла. Не знаю, чего он ожидал. Кроме того, очень жаль, что эта новость должна стать всеобщим достоянием. Этого бы не случилось, если бы полиция занималась своим делом». Генерал побледнел. «Эта новость не просочится в общество, если вы этого не захотите. Нужно вести себя, как подобает джентльмену». «Вы не джентльмен», — он привстал в кресле, словно намеревался расправиться с ним физически. Однако Кэмпбелл не испугался. Происходящее его скорее веселило. «Конечно, нет. У каждого из нас есть свои тайны. Я еще не встречал человека, которому абсолютно нечего стыдиться. Конечно, большинство из нас хотели бы сохранить свои секреты. «Сядьте, Балантайн, вы выглядите смешно. Просто подумайте, о чем я говорю». Гарсон в первый раз взглянул в сторону Шарлотты. Она тут же опустила глаза, однако успела увидеть его насмешливый, оценивающий взгляд. Что он себе вообразил на ее счет? Она почувствовала, как кровь прилила к лицу, когда очевидная мысль пришла ей в голову. Шарлотта надеялась, что генерал был слишком невинен и слишком напряжен, чтобы подумать о том же самом. Однако это было не так. Едва Кэмпбелл ушел, генерал повернулся к своей помощнице. Его лицо пылало. «Шарлотта, я извиняюсь за Кэмпбелла. Я должен был предположить, что он не сразу понял, что вы здесь. Я уверяю вас». Шарлотта сразу же забыла о своем смущении. «Не переживайте», — улыбнулась она. «По правде говоря, я не думала об этом. Да ничего особенного и не произошло. Просто несколько неприятных слов. Не думайте об этом». Балантайн внимательно посмотрел на нее, затем с облегчением вздохнул. «Спасибо, спасибо». Прошла еще неделя, прежде чем Огаста наконец-то нашла приемлемый способ избавиться от Макса. Ей требовалась помощь, однако нужно было найти удобное объяснение. Хорошенько все обдумав, она связалась со своими дальними родственниками и предложила им совершить небольшой обмен, услуга за услугу. Теперь все было улажено, оставалось только проинформировать об этом Макса. До Рождества оставалось всего ничего, Агаста чувствовала себя гораздо лучше, чем в то ужасное утро, когда заходил Пит. Дела Кристины продвигались очень успешно, и Алан Росс, кажется, уже почти готов был решить свою дальнейшую судьбу. Она видела его буквально сегодня вечером, провожая Кристину кататься в его экипаже. Огаста вышла на улицу и видела, как они отъехали. Брэнди стоял на тротуаре, беседуя с милой гувернанткой Сотеронов. Привлекательное создание, немного худощаво, но грациозно и с очаровательной улыбкой. Подходящая особа, которой можно доверить детей. Леди Балантайн была одна дома. Брэнди уехал в свой клуб, генерал тоже. И эта молодая женщина, мисс Эллисон, рано ушла домой. Огаста позвонила в колокольчик, вызывая Макса. Тот пришел через несколько минут. «Да, миледи», — лакей, как всегда, был высокомерен. «Я договорилась о новом месте для тебя, Макс». «Миледи», — он смотрел на нее, не отрываясь. «Это в Лондоне», — продолжала хозяйка, — «у лорда Вейча. Я дала тебе отличную рекомендацию. Ты будешь слугой и камердинером, когда лорд путешествует за границу, что он делает довольно часто. Обычно он находится в Лондоне, но лето и охотничий сезон проводит в деревне. Очень часто наезжает в Париж и в Вену. Ты будешь путешествовать с ним, и он станет платить тебе больше, чем платим мы. Продвижение по службе, ты согласен?» «Конечно, миледи». Макс поклонился с легкой усмешкой. «Я очень признателен. Когда приступать?» «Немедленно. Завтра утром лорд Вейч отправляется в деревню на Рождество, затем в Париж на Новый год». «Благодарю вас, миледи». Лакей снова поклонился, по-прежнему улыбаясь, и удалился. Огаста рассказала об этом мужу в тот же вечер, сидя за туалетным столиком. Ее распущенные волосы рассыпались по плечам, служанка расчесала их и была отпущена. Балантайн в ночной пижаме пристально посмотрел на жену. «Ты позволила этому мерзавцу перейти на лучшую позицию? Но при чем тут Берти Вейч? Что такого он сделал, чтобы это заслужить? Он должен мне услугу». «Огаста! Я предупредила его, и я буду платить разницу в его зарплате». «Сколько времени?» «Я против того, чтобы награждать эту свинью за его подлость». «Ему не придется долго наслаждаться, Брэндон. Берти возьмет его из деревни в Париж, а затем в Вену. В Вене он уличит его в каком-нибудь проступке и уволит за нечестность. Думаю, Максу не понравятся условия в венской тюрьме». Генерал с недоверием смотрел на свою жену. «Как ты могла, Огаста? Это же нечестно!» «Другого он не заслуживает», — сказала она. Ее холодный взгляд встретился с его взглядом. Затем она отвела глаза. «Что, по-твоему, я должна была сделать? Позволить ему оставаться здесь и шантажировать нас? В этом доме с Кристиной и Аланом Россом?» «Конечно, нет. Но не это же... Что тогда? Ты придумал что-то еще?» Брэндон стоял молча, высокий и стройный, замерев в напряжении и неотрывно глядя на жену. Огаста встала и пошла к своей кровати. с ниспадающими волосами, она чувствовала себя страшно уязвимой, словно новобрачная в комнате с незнакомцем.